Она покраснела, и он понял, что она весьма хорошо его поняла. Занавес в дальнем конце комнаты отодвинулся, и очень юная фараонка вошла в комнату и остановилась, потупив глаза и сложив руки. А Улис взглянула на нее. «О, это Меркален, моя рабыня. Она великолепная кухарка. Пока мы едим, если хотите, она может развлечь нас традиционными песнями пустыни. Голос у нее вполне сносный». В горле у Руиза внезапно пересохло. А Улис была привлекательна, но Меркален была прекрасна. Разница между вульгарным искусственным драгоценным камнем и кабошоном черного опала. У Меркален были длинные густые черные волосы, зачесанные назад с овального лица с высокими скулами. У ее кожи был оттенок бархата цвета слоновой кости, и ее темные губы были самим совершенством. На ней было кисейное платье, которое не скрывало ничего из ее тела, которое было элегантно худощаво, такое же, как ее лицо. «Хозяйка, вам нужен будет обед на двоих?» Когда она говорила, иллюзия совершенной красоты немного тускнела. Голос у нее был носовой и плаксивый. И Руис мысленно отметил, что не станет просить ее петь. «Может быть, она умеет танцевать?» — подумал он. И к нему частично вернулось равновесие духа. А Улис провела его во внутренний дворик, где они пообедали под куполом армированного стекла, который давал возможность видеть диск звездного космоса. Когда они поели, Аулис исчезла на несколько минут и появилась в наряде, который, казалось, был пангалактической интерпретацией гаремного наряда, в дымчатом аквамариновом шарфе. Он оборачивался вокруг ее бедер, обнимал ее талию, потом прикрывал маленькие груди туманной цветной дымкой, чтобы, наконец, завершиться узлом на ее плече. Кожа у нее была очень гладкой. Она скоро показала ему, что узел на плече развязывается от единственного прикосновения. Стоит только потянуть. И он убедился в этом. Она занималась любовью больше с пылом, нежели искушенно. Руис решил, что это очаровательно и обезоруживающе. После того, как они полежали вместе, глядя сквозь купол на звезды и потягивая сладкое фараонское вино, она спросила: «Позвать Меркален? Я ее сама выучила. У нее природные способности. По-моему, это заложено в их культуре». На миг это предложение соблазнило Руиза, но он почувствовал легкое раздражение. К тому же, может быть, Аулис примет любое проявление интереса к ее рабыне как разочарование в ее неискусной любви. «В другой раз, может быть». Аулис улыбнулась, и Руис понял, что он принял правильное решение. «Может быть. Жалко, что ты не облачился уже в свое фараонское одеяние. Мы бы попросили ее сказать, насколько убедительно и подлинно оно выглядит. Как ты пойдешь туда? Ты легко мог бы сыграть роль благородного человека с твоим ростом и фигурой». «Увы, такая привлекательная роль не для меня. Я больше узнаю и легче буду путешествовать, как продавец змеиного масла, чем как барин, хотя постель моя и не будет такой мягкой». Руис нежно притронулся к грудям Аулис и положил на них руку. Она рассмеялась и притянула его вниз на подушки, чтобы более степенно и размерно разделить наслаждение. Часом позже, когда ему стало скучно, Аулис, казалось, почувствовала это, но не приняла на свой счет. Может быть, она составляла компанию и другим агентам Лиги, чье послание на задание оставляло им возможность немного расслабиться. Немного погодя, она предложила одеться и пойти в сектор развлечений для экипажа орбитальной станции. «Почему бы и нет?» — сказал он. Когда они уходили, он взглянул на рабыню Меркален, и она дерзко ответила на его взгляд. Сектор для развлечений экипажа начинался с широкого коридора в главном модуле станции. На станции работали тысячи людей и какое-то количество негуманоидов, И с первого взгляда Руизу показалось, что для всех были различные бары, отмеченные лентой сверкающих холовывесок, которые исчезали за поворотом. А Улис потянула его к одной такой вывеске, которая гласила «Маленький друг». Внутри бара было совершенно темно, если не считать голубоватого свечения холла-резервуара в углу. Столы были тесно составлены вокруг него. Из десяток людей толпилось там, внимательно вглядываясь в мерцающие образы. «Иди сюда», — сказала Аулис. «Посмотрим, что удастся увидеть». Она провела его к столу, сделала знак бармену, обменялась приветствиями с несколькими людьми. Скоро стало ясно, что она была завсегдатаем маленького друга. Бармен поставил перед ними напитки, бледные дымчатые бренди, которые посоветовала Аулис. Руис смотрел на Холла там. Ему стало любопытно, что именно Аулис сочла таким занимательным. Горячее солнце фараона светило на сухой песок, где трое детей, две девочки и мальчик, играли в какую-то сложную игру. Им, казалось, было лет 12-13, как раз порог зрелости. Дети стояли в нескольких метрах друг от друга, примерно в углах воображаемого треугольника. У ног каждого была кучка камней. В игре, вроде бы, нужно было догадываться, блефовать и проявлять недюжинную ловкость. Дети обменивались оживленными репликами, смеялись и корчили рожи. Потом, при каком-то неуловимом сигнале, они протягивали вперед руки, в которых было разное количество камешков. Раздавались вопли, и дети метались к кучкам камней друг друга. Время от времени они сталкивались, и это заставляло их смеяться еще больше. Точка обзора холотанка менялась, показывая игроков. Но чаще всего давался крупный план мальчика, у которого были чистые и правильные черты лица. Сильные белые зубы и миндалевидные глаза с тяжелыми ресницами. «Вообще-то говоря, трогательная сцена», — подумал Руис. Он посмотрел на своих сотоварищей по бару и удивился тому, с каким напряжением они наблюдают за детьми. «Это мальчик», — прошептала Аулис. «В нем все дело». «О чем она говорит?» Он стал было спрашивать ее, прося объяснения. Но холотанг сменил режим показа. Сцена играющих детей ушла в нижнюю треть экрана, а сверху появился пухлый улыбающийся человек, одетый как фараонец. «Здравствуйте, здравствуйте», — сказал он. «Введите, пожалуйста, ваши ставки». Руис почувствовал, как напряглось его лицо. А Улис радостно ему улыбнулась. «Хотелось бы мне, чтобы мальчик был мне по карману. Но для меня цена за него слишком высока. Мне пришлось 6 месяцев экономить на всем, чтобы купить Меркален. И она уже стареет. Ей сейчас не то 16, не то 17. Придется мне снова начать копить». Казалось, она уловила его неодобрение. Хотя он изо всех сил старался, чтобы на его лице ничего не отразилось. «О, это абсолютно законно, Руис. Лига дает своим локальным агентам личную квоту. Только они не должны ее брать из традиционных семей фокусников. И не должны брать специальные помеченные экземпляры. Только фокусники, в конце концов, могут быть выгодно экспортированы за пределы планеты. Это ведь только справедливое возмещение наших здешних лишений. Разве нет? И это делает наше пребывание здесь, на платформе, куда более цивилизованным». Руис несколько нервно кивнул. «Наверное». Его плоть покрылась мурашками там, где Аулис ее касалась. Везде вокруг них посетители бара вводили свои ставки за мальчика с помощью клавиш, установленных на каждом столе. Кругом стояло возбужденное бормотание предвкушений. Минуты позже зажегся прожектор, чтобы высветить потного толстощекого мужчину, чьи собутыльники завопили и захлопали его по спине. «Надо же, он взял мальчика совсем дешево», — сказала Аулис, и выглядела она явно огорченной. Но потом к ней, казалось, вернулось ее хорошее настроение. «Ладно, может быть, мне точно так же повезет в следующий раз. Надеяться-то мне можно?» «М-да», — — сказал нейтрально Руис. «Дорого это, держать двух рабов?» Она наклонила голову, немного смущенная. «Да, собственно говоря. Ведь приходится платить за их содержание и еще налоги на роскошь. Но если я не смогу продать Меркалиан кому-нибудь, у кого другие вкусы, я смогу подвергнуть ее стиранию памяти и выпустить в ее естественную среду. В конце концов, я не тот человек, который способен выбросить в космос нежеланную рабыню». «Я рад это слышать», — сказал сухо Руис. У него возникло всепоглощающее желание уйти, не видеть больше Аулис Мансипор. Мне вспомнилось, что мои инструкции технику были неполными. Извини, я на минутку выйду». Она кивнула и рассеянно похлопала его по руке. Ее внимание уже сосредоточилось на хулотанке. Он теперь показывал сцену, которая, как догадался Руис, разыгрывалась на школьном дворе фараона. Десятки детишек, одетых в лохмотье, играли на утоптанной глине. Холокамера полетела вниз, чтобы показать маленькую девчушку с нежными чертами лица и большими фиалковыми глазами. Она серьезно разговаривала с примитивной куклой. Руис бросился вон из маленького друга. Его выворачивало наизнанку. Он направился прямо в док, где стояла Вигги, собираясь покинуть платформу как можно скорее. Руис вошел в широкие стальные двери дока и тут же увидел, как фигура в комбинезоне механика крадется от верхнего сопла Вигги. Инстинктивно Руис спрятался за колонной, которая проходил технический водопровод, и стал наблюдать. Механик был невысоким, худощавым человеком, который быстро оглянулся, потом достал из сопла поднос-носитель, на котором, вероятно, был ранее укреплен какой-то хрупкий и большой предмет, если судить по болтающимся ремням и контурам на прокладке, который был снабжен поднос. Тщательно подпитываемая паранойя Руиза немедленно вспыхнула костром. Он последовал за техником, скользя от укрытия в укрытие, пока механик не вышел из дока. Он остановился возле складского помещения и занес туда поднос. Руис шагнул в склад, не производя ни малейшего шума. Механик, занятый тем, что ставил поднос на место в стеллаж, не заметил его. Руис пинком захлопнул дверь и схватил механика за плечо. Развернувшись, он впечатал его в стену, ударив его по лицу. Но не так сильно, чтобы убить. Однако достаточно, чтобы оглушить. Человек отскочил от стены и упал на спину. Лицо его было залито кровью. Руис встал коленями ему на грудь и обыскал карманы, однако оружия не нашел. «Что ты сделал?» — мягко спросил Руис. Механик взглянул на него сквозь кровавую маску и попытался улыбнуться. Он вытолкнул языком изо рта осколки зубов. «Сэр, что ты сделал с моей лодкой?» «Разумеется, техническое обслуживание!» Руис схватил человека за нос, который вроде бы был сломан, и крепко его повернул. Человек открыл рот, чтобы завизжать, и Руис припечатал рукой его трахею. Как раз за секунду до того, как глаза человека стали закатываться, Руис ослабил хватку. «Не шуми!» Человек кивнул, но больше не улыбался. «Мы еще раз попробуем. Что ты сделал с моей лодкой?» «Не раскисай. Когда я покончу с тобой, я все равно заползу в трубу и посмотрю. Поэтому можешь мне сказать сам. Пока ты будешь собираться с мыслями, скажи мне, кто приказал тебе сделать то, что ты там сделал?» «Ну, раз дело такое», — сказал человек и умер. Руис еще стоял на коленях на трупе какую-то секунду, глядя на то, как стекленеют глаза. «Странно», — подумал он. «Наверняка он не размазал этого парня по стенке до такой степени. Смертная сеть? Но где же заговорщики найдут Генчи, чтобы выполнить такую работу здесь, в этом отсталом мире?» Руис взял пояс с инструментами техника и пошагал обратно в док. В вентиляционной системе он нашел крохотное, с булавочную головку отверстие, где механик прожег корпус Вигги, чтобы перерезать кабель с сенсора, который обслуживал систему. Вигги не смогла бы доложить, что в ее внутренности забирались. Он прополз по верхней выхлопной трубе и нашел на кончике инжектора довольно крупный блок монокристаллической взрывчатки, достаточный для того, чтобы превратить Виггию в облако, плывущих в космосе молекул. Он очень внимательно обследовал корабль, но не нашел никаких следов мин-ловушек или какого-то свидетельства того, что взрывчатка могла быть активирована дистанционно. Вероятно, саботажники рассчитывали на то, что Руис обязательно включит трубу, когда будет проходить атмосферу фараона. И это был довольно простой и совершенно безошибочный план. Он бы замечательно сработал, если бы не тот факт, что Руиза охватило такое омерзение в зале маленького друга. Руис отделил блок взрывчатки и спустился по трубе. Он вынес блок в кладовую и положил его рядом с трупом. Потом промчался как можно скорее обратно к Вигги, забрался в лодку и закрылся наглухо, задраив все люки, чтобы приготовиться к старту. У него был беспокойный момент, когда он просигналил доку дать добро на выход и открыть стартовую щель. Послушается ли его док? Поле в доке погасло, выжимая внешний воздух в дальний конец шлюза. Руис почувствовал, как при перемещении поля его как будто потянули за все внутренности. Внешняя оболочка станции открылась, и свет звезд ударил вовнутрь. Руис откинулся на спинку кресла. «Выноси нас отсюда», — сказал он Вигги, и она ответила милым гармоничным гудением своих моторов. Лодка проплыла сквозь раскрывающуюся стартовую щель в свободный космос, и Руис внезапно почувствовал легкость на душе. Он ускорился по орбите вокруг планеты, пересекая границу солнечного света, и приготовился спускаться.